Глава 17. В кабинете раздались аплодисменты. Форточка в окне распахнулась от порыва ветра. Егор Алексеевич пытался сохранять выправку, и, тем не менее, глаза выдавали в нем разочарование. Давно мне не приходилось так удивляться. Чубов жмет руку, да еще и поздравляет меня с представлением к столь высокому званию. Ха, мир перевернулся! Спасибо, Егор Алексеевич! «Поздравляю. От себя лично хочу сказать, что такое внимание к представителям авиационной промышленности дорогого стоит. Рад, что вы с нами». Вроде все хорошо сказал, но со словом «рад» переборщил. Не настолько он мне симпатизирует. «Товарищ Морозов, уполномоченный вас тоже поздравить», — подошел к Николаю Чубов и аналогично довел до него радостную новость. Затем поздравили и Олега Печку. Пока Чубов выполнял возложенные на него обязанности, у меня внутри все замерло. Не думал я, когда переступал порог военного училища, что мне придется услышать слова о представлении к званию Героя Советского Союза. Да и не поэтому я пошел в армию. Я просто грезил небом, что зубы сводило. Я хотел служить своей родине, той, что лучше всех на свете. «Хотите что-то еще сказать?» — отвлек меня от мысли Чубов. «Нет». «Прекрасно. Как только будет вызов на награждение, вам сообщат. Будьте готовы. Это очень важное мероприятие. Вручать будет сам!» В очередной раз Чубов показал на портрет Горбачева. Чрезмерно он уважителен к главе государства. Так преклоняется перед ним, что боится по имени и отчеству называть. «Теперь прошу оставить нас. У меня разговор с вашим руководством. Можете подождать в приемной. Там и чай уже принесли», — сказал Егор Алексеевич и пошел на свое место по пути, снимая пиджак. В приемной, правда, был накрыт мини-фуршет. Ароматные бутерброды с колбасой и сыром, говяжьим языком и красной икрой. Ваза с различными конфетами и несколько вариантов варенья. Коля решил попробовать все и уже через 10 минут набил щеки под завязку. «Ты б хоть запивал, а то все в сухомятку!» — предложил я ему, попивая чай. Морозов что-то произнес, народ был слишком набит. «Да пускай ест! Как тебе новость-то?» — спросил у меня Олег. «Смотря какую ты имеешь в виду». «Ну, про представление на героя обсуждать нечего, это здорово. А про Али Бурже что думаешь?» Новость о возможной поездке во Францию очень понравилась. «Вообще, побывать в Париже круто, а на таком форуме, где будет лучшая авиационная техника со всего мира, интереснее вдвойне. Идея хорошая, только зачем это нам? Мы выходим на мировой рынок вооружения?» Олег чуть не пролил чай от неожиданности. Не такого ответа он ожидал. «Интересная и неожиданная мысль. А действительно, зачем?» «Страны соцлагерей так получают новые самолеты. Союзников вроде Ливии тоже не обделят. Поездка в Париж — это, конечно, хорошо, но нас же не на экскурсию туда направляют». «Хм, а Бурченко?» — тихо спросил Печка. «Нереально. Ребятам с его ведомства что, не хватает работников в тех местах? Тут изменение политики государства. Ты же слышал, какие речи толкал Чубов?» Олег допил чай и поставил пустую чашку на стол. «Ну, вообще его не слышал. Все эти программные выступления нам с тобой неинтересны должны быть. Мы люди дела, а они про поговорить», — улыбнулся Печка. Кажется, Олег уже начинает замечать, как меняются руководители государства. Двери открылись, и в приемную вышли Паклин, Белкин и Самсонов. Самым довольным был Борис Николаевич. Он подошел к нам и поздравил с представлением. «Рад за вас, но теперь о деле. Родин, очень жаль, что вы уходите в отпуск в такой момент. Много работы по подготовке, а вы будете отдыхать», — с легким наездом начал Паклин. «Я как бы тоже в отпуск», — подал голос из кресла Морозов, потихоньку вставая. Паклин злобно посмотрел на Белкина. Недовольно покрутив головой, Борис Николаевич что-то отметил у себя в блокноте. «Пусть так, но впредь все вопросы по поводу будущей группы в Ле-Бурже согласовывать со мной. Я должен знать состояние дел досконально», — пригрозил Паклин и вышел из приемной. Генеральные конструкторы решили не баловать себя чаем и поторопили нас покинуть здание. Морозов сказал, что он останется в Циолковске по шкурным делам, поэтому в Циолковск возвращались мы с Белкиным вдвоем. Анатолий Ростиславович даже сел на заднее сиденье, захотел со мной поговорить. «Рад за тебя, Серега. Ты еще за корабль заслужил звездочку. Ну, лучше поздно получить, чем совсем не получить». посмеялся Белкин. «Я еще не получил, могут передумать». «Не, звонил ведь сам Русов, а значит, крайний срок — это май месяц, в канун Дня Победы. Сейчас новому руководству страны нужно себя показывать», — сказал Анатолий Ростиславович и, тяжело вздохнув, отвернулся к окну. «Нет оптимизма в глазах генерального конструктора». Белкин достал трубку, но табак в нее не забивал. Просто постукивал загубником по щеке. «Анатолий Ростиславович, что-то случилось? На вас лица нет?» «Над нами нависли тучи, Сергей. В высоких кабинетах ходят разговоры о сокращении расходов на оборону. Мол, в экономике есть проблемы. Вот мы и едем во Францию, чтобы всем показать наши самолеты. Возможно, добьемся заказов. Поэтому мне нужно, чтобы ты поехал обязательно». «А почему?» «Ну, ты молодой, умный и способный. Приятное лицо, которое отлично смотрится на рекламном плакате. Это не мои слова, а Паклина». «О, ну из меня прям модель делают». «Польщен. И вам я тоже нужен, как картинка?» «Нет, ты пилотажник. Есть опыт представления машины». «Но не самый удачный», — намекнул я про инцидент с показом МиГ-29М. Тогда пришлось попотеть, чтобы посадить горящий самолет. Но эта авария отбросила конструкторское бюро в вопросе модернизации МиГ-29 на несколько месяцев. «Ты спас машину. Это важно. КБ сейчас опытнее тебя никого нет. Сагит ушел космос покорять. Валерий Евгеньевич работает по другому направлению. Остались ты и Морозов. Третьего летчика с вами в Лебурже не будет». «Понимаю обеспокоенность Белкина. Его сильно волнует мое здоровье. Наверняка у него есть просьба, чтобы я не ходил к врачам и не светил возможные проблемы со здоровьем». «Хотите, чтобы я не ходил в госпиталь?» Анатолий Ростиславович молча пожал плечами. «Вы понимаете, что под угрозой может быть моя жизнь? Летная карьера. Сколько летчиков, забив на отдых и реабилитацию, потом заканчивали не только летать, но и ходить нормально?» «Я тебя не прошу идти против здравого смысла. Наоборот, восстанавливайся, несмотря на то, что тебе будет говорить Паклин. На поводу не иди. Даже если на кону будет стоять твоя работа в КБ, будет у тебя новый полет. Главное, себя береги», — сказал Белкин и похлопал водителя по плечу. Машина замедлила ход. Водитель свернул к тротуару и припарковался. Недалеко был Кремль и набережная Москвы-реки. Впереди можно было разглядеть большой Москворецкий мост. «Я прогуляюсь. Отвезешь родину и свободен», — сказал Белкин и пожал мне руку. Анатолий Ростиславович вышел из машины, аккуратно захлопнув дверь. Медленно пошел по тротуару, забивая табак в трубку. «Устал, генеральный. В министерстве на него и на Самсонова наседают постоянно. Гляди, еще и уберут», — предположил водитель и поехал дальше. «А не хотелось бы. Приход на должность генерального конструктора в МиГ товарища Паклина будет не самым хорошим вариантом развития событий. В следующие несколько дней я только и делал, что отдыхал дома. Съездили с Верой во Владимирск, проведали и бабушку, и тещу, и даже Костю Бардина с его супругой. Она же по совместительству двоюродная сестра Веры. Костян напомнил, что в следующем году круглая дата, 10 лет, как мы поступили в летное училище. Не юбилей окончания, но собраться бы стоило. Тем более, что Рыжов зовет к себе в Белогорск. Он там уже и дом себе построил, и еще детей нарожал. Отдых был бы очень кстати. Вот только не всегда удавалось не просыпаться в холодном поту. Не прошли бесследно дни в американском заточении. По возвращении в Циолковск я совершил несколько поездок в Сокольники на обследование. Пока результаты были хорошие, никаких отклонений. Белла Георгиевна требовала еще и еще осмотров и анализов, а я уже устал ходить по кабинетам и смотреть в удивленные лица врачей. Тем не менее, внеочередное обследование мне нужно было пройти. Катапультирование, множество посадок на палубу, плен и интенсивные полеты требовали, чтобы к организму отнеслись соответствующе. Массажи, иглоукалывание, сауна, всякие ультразвуки и просто прогулки в парке Сокольники под ручку с женой благотворно повлияли на общее состояние. Все же меня загнали на врачебно-летную комиссию. Врачи были пройдены, анализы сданы, барокамеру отсидел. Оставалось зайти в кабинет председателя и получить вердикт. В назначенное время я прибыл к кабинету, где доводят результаты освидетельствования. «Вы сюда?» – спросил у меня парень, пришедший на костылях и указывающий на дверь. «Да, могу пропустить. Я уже никуда не тороплюсь. Отлетался!» – тяжело выдохнул парень и сел рядом. «Катапультирование?» «Оно самое. Второе вот. После первого решил долго не восстанавливаться. Вот и результат. При повторном, где тонко, там и порвалось. Точнее, сломалось», — расстроенно произнес мужчина. «Вот и я так же. Отдохнул, теперь воздух хочу. 2 месяца уже не летаю», — сказал я, пролистывая медицинскую книжку. Парень посмотрел на меня и слегка улыбнулся. «Все бы отдал, чтобы воздух подняться на миге или сушке. Но раньше надо был думать. Теперь вот быстрее вертолеты мне не дадут пилотировать. Ты бы тоже не торопился, еще месяц выдержи, а потом постепенно возвращайся. Небо-то умеет ждать», — сказал парень и похлопал меня по плечу. Дверь кабинета открылась. Вышла секретарь ВЛК и позвала меня. «Спасибо за совет», — поблагодарил я парня и зашел в кабинет. Председатель ВЛК сидел во главе стола. По правую руку начальник отделения врачебно-летной экспертизы и другие врачи, в том числе и Белла Георгиевна. «Родин Сергей Сергеевич, 1959 года рождения, летчик-испытатель. Так, мы провели вам внеочередное ВЛК, и, честно скажу, мнения разделились», — начал говорить председатель. «Его я видел впервые. Доверие его лицо у меня не вызывало. Слишком он надменно смотрел на меня. А в результаты обследования не заглядывал вовсе. Мое мнение — вам летать нельзя». «Вот это да! А ведь никаких проблем во время обследования не было». «А что говорят результаты обследования?» «Вы здесь вопросов не задаете. Могу отправить вас перепроходить комиссию», — грубо сказал председатель. Чувствуется негатив с его стороны. К чему бы это? «В следующий раз ваши болячки, которые мы выявили вам, станут боком. Принимая во внимание, что вы у нас заслуженный человек и нужны еще авиации, мы решили на них закрыть глаза». «Это хорошо, что я заслуженный человек. А могу уточнить, в чем проблема с моим здоровьем?» «Нет, не можете. Я хочу увидеть результаты его рентгена. Где он, Белла Георгиевна?» Повысил он голос на родственницу моей жены. «Зря он так. Тетя Белла одним взглядом может уделать этого мужичка, который очень нетактично себя ведет». Именно так она и посмотрела на него. Председатель немного начал ерзать на стуле. «Ах, пожалуйста, Белла Георгиевна, результаты рентгена товарища Родина». «Конечно». И она протянула ему бумаги. При этом она медленно и картинно переложила ногу на ногу. «Ах, потрясающая женщина!» «Но здесь все хорошо. А как это понимать?» — спросил председатель у начальника моего отделения. «А что вас расстроило? Родин здоров, или вы другое ожидали увидеть?» Председатель посмотрел на меня и слегка скривил губу. «Другое... другое не хотел увидеть. Что ж, тогда по результатам». Председатель зачитал заготовленный текст и объявил, что я годен к летной работе без ограничений. Но у меня осадок остался. «Радуйтесь, что все так прошло», — бросил мне вслед председатель, когда я выходил из кабинета. Только я повернулся, чтобы ему ответить, сверкнула глазами Белла Георгиевна. Так и читалось в ее взгляде «не кипятись». «Очень рад. Всего хорошего», — ответил я и вышел из кабинета. Через несколько минут меня к себе завела Белла. Даже она выглядела немного растерянно. «Сергей, это была самая сложная комиссия в моей практике. Мне мужа было легче списывать», — сказала она. «Да уж, списать Андрея Константиновича Хрякова надо было умудриться». «А в чем проблема? У меня есть косяки?» «В том-то и дело, что нет. Ты здоров. Да, есть искривления, которые у тебя были раньше, после первого катапультирования, однако они не критичные». «А ведь раньше были. Белла чуть и не списала меня». «Ну и что теперь?» «Ты допущен к полетам, но за тобой контроль сверху, и это очень серьезная проблема. Будь осторожен, поскольку кто-то очень сильно хочет списать тебя с летной работы». Намек я понял. Осталось понять, кому это нужно.